Море — лучшая часть греческого пейзажа. В остальном он состоит из жарких гор и колючек. Плавать здесь лучше, чем ходить, зато с таким ландшафтом не соскучишься. У каждой долины, холма, ущелья свое лицо. Энгельс считал политеизм следствием разнообразия. На каждый ручей по нимфе. Осматривая руины, мы путаем причину со следствием. Храмы, развалины которых нас притягивают, всего лишь рамы для той священной горы или рощи, ради которых они поставлены. Греческие боги не нуждались в крыше над головой, они жили на природе. Вместе со всеми древними народами греки считали самоочевидной неоднородность мира. Земля отнюдь не одинакова, она повсюду разная, поэтому есть места, где к богам ближе. Там-то и строили храмы. Они как оклад в иконе. Тройственный союз земли, богов и людей в Греции ни для кого из них не прошел бесследно. Как банально это ни звучало бы, лучшее в Греции — Акрополь в полнолуние. Самый экзотический город в Греции — Мецово. Расположенный высоко в горах, он слегка напоминает Карпаты. Та же добротная архитектура, обилие древней резьбы, народные костюмы, которые не продают, а носят местные жители Влахи. Среди их прадедов, дедов и даже отцов было немало разбойников-клефтов, которыми всегда славились эти и сегодня весьма дремучие края. В Греции лучше всего обедать в деревенской таверне, где хозяин, не тратя время на разговоры, приносит всем одно и то же блюдо — жареного ягненка, бешено нарубленного на стоящей во дворе колоде. Запивая дымящуюся баранину, пахнущим смолой, вином Реттина, каждый может ощущать себя персонажем Гомера, который обедали точно таким же образом. В здешних краях быстро привыкаешь путешествовать по времени. Жизнь тут так густо пропитана историей, что каждый турист приезжает в Грецию, а возвращается из Эллады. Письма из Китая, Сингапура и Гонконга. Мне даже не пришлось переводить часы. Когда в Нью-Йорке полдень, в Пекине полночь. Китай — отдельный мир, автономный и самодостаточный. Все мы, и русские, и европейцы, и американцы, отпрыски Римской империи, по-разному разделившие ее наследство. Но вот до Китая Рим не добрался, хотя границы между двумя великими державами когда-то разделяла всего сотни километров ничьей земли. Китай построил свою собственную цивилизацию, которая подчинила себе почти всю Азию. Китайская культура и сейчас доминирует на Востоке. Мы просто не всегда даем себе в этом отчет. А ведь все, что принято считать японским, от карате до икебаны, пришло из Китая. Азиатский мир по-прежнему остался китайским. Все близлежащие страны — это бывшие культурные колонии Поднебесной империи. И сейчас повсюду, от Таиланда до Индонезии, китайцы составляют самую преуспевающую, самую коммерчески агрессивную часть населения. На это намекает уже напоминающий русское «ф» иероглиф, означающий название страны. Это четырехугольник, символизирующий землю. Раньше она считалась квадратной, пересеченной посередине палочкой, которая указывает на положение Китая как центра мира, как великой срединной империи. При этом в самом Китае осталось не так уж много китайского. Даже Мао Цзэдуна я тут встретил всего дважды. Первый раз — огромный портрет на площади Тяньаньмэнь. Второй — мумию в мавзолее. Маозолее, как сказал Бахчинян. И в том, и в другом случае он был похож на доброго дедушку с бабьим лицом. Наш гид никак не мог понять, зачем мне, иностранцу, по своей воле лезть в мавзолей. Но все же он меня туда провел, причем без очереди, которая растянулась на всю площадь. Толпа двигалась мимо хрустального саркофага в полном безмолвии. Охранники из китайской секретной службы выглядели как советские гэбисты в голливудских боевиках. Все они носили габардиновые плащи и держали руки в карманах. Рядом с ними шла женщина с ребенком, который пытался вырваться от матери. Женщину тут же вывели из очереди. Не пытать, надеюсь. Первое, что я увидел, выйдя наружу, была многометровая вывеска «Kentucky Fried Chicken». По мере продвижения с окраин Пекина к центру вы совершаете путешествие во времени. Внешний, самый поздний слой города состоит из вполне современных новостроек. Все это сооружено уже после культурной революции, когда в Китае опять стали что-то строить помимо коммунизма.